Горислав Кицей. Урбино тотчас заподозрил в нем поляка. В результате они вылепили вот какой портрет. Кругленькой, лысой, а потому в шляпе, вроде тирольской, и бриджах в клеточку, с лыжной палкой вместо трости, такой полушотландец, полубаварец из Австро-Венгрии. Вдовец, живет с канарейкой, в любом случае большой любитель пива. Он им начинал нравиться. Я бы написал стихи про него и его кроссворд. Так напиши. А тебе не кажется, что он тоже пишет стишки? Не исключено. Урбино насупился. И он пошел к себе наверх как бы творить. На самом деле рухнул на вчерашний матрац, все еще нежно пахший лили, и задрых на первой же строчке. А вы сочините, попробуйте. Я понял, что такое слезный скулеж. Ну, голод. Как раз 5 букв. Все равно не подходит. Там начало на «Н». Зато я открыл новую планету. А я все равно жрать хочу. А у меня все готово. Это были спагетти с мидиями. «Что, плохо тебе?» — с лаской спросила Лили. «Ну и что за планета?» — спросил Урбино с набитым ртом. «Земля!» — торжествующе воскликнул Лили. «Земля!» — расхохотался Урбино. «Надо же! Да он просто король, этот твой кроссвордист. Что хотит, то и воротит. Впрочем, может, это мы потому не сообразили сразу, что мы здесь и не на Земле, сама говорила. Зато у нас появилась еще и буква «Л». Ну и что получается? В смысле? В смысле пресс, толкающий время. Все буквы уже есть. «Л», «П», «Р», «Ш», «О». Все равно ничего не получается. А ты напрягись, подумай. Объелся уже думать. Ладно, не томи. Дай кофе. Урбино проглотил кофе и разглядывал чашку. Ну? Что «ну»? Слово. Прошлое. Пресс, толкающий время — это прошлое. Знаешь, это твой составитель, гений. И Урбино впал в задумчивость. Не унывай. Не тебе же одному быть гением. Знаешь, что такое слезный скулеж? Не хочу больше. Нытье. А вот это уже лишнее. Слезный скулеж — все равно безвкусная формулировка. А вот пересеклись земля и прошлое. Чем не строка? Так пиши. Уже написал. Так прочти. Не сейчас, потом. Вижу я тут какую-то тучу, и молнию, не иначе к перемене погоды, ворковала Лили над вечерней чашкой. А я вчерашнюю чашку уже начал сочинять. Прочти. Да, это так, набросок. Все равно прочти. «Смерть невесты» называется. «Невесты?» Читай. Черновик. «Но смерть, как смерть, легка, а жизни не поправишь. Река, рука, мягка, рояль без струн и клавиш. Сомнительно река, рука без струн и клавиш. Безжизненно рука, а ртуть жива, не сплавишь. И смерть, как ртуть, жива, рояль стоит без клавиш. И жизнь, как ты, мертва, рулем без лодки правишь. Вот градусник разбит, а зеркальце в руке, слепая ртуть, дрожит, как зайчик в потолке. Никак не «в», а «на». Рояль приводит к гамме, как луч дрожит струна, и ртуть есть в амальгаме. Жива одна строка в неуясненной драме, но смерть, как смерть, легка, светла, кругла и амен. Подстрочник. Так он умер? Никто не может этого подумать, но подумали все. Простенькое дочкино зеркальце поднесла она к губам, чтобы никто не начал первый. Она взглянула на него и в улетучивающемся облачке отразилась сама и увидела себя, только себя и не узнала. Нет, это не зеркало поднесли к губам. Это жизнь его на мгновение подошла к зеркалу и отразилась в нем так легко, как девушка, уверенная в том, что никто никогда не пройдет, а моложе и прелестней быть невозможно. Так лишь взглянет почти неохотно —